Владыко Господи Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создав человека и показав его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создав его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, не же оставил мя иси погибнуть и со беззакониями моими. Ныне уба многомилостивее любоблаже, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью соверших. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, во мне человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, ниже да возможит на мя боритель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твою рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благи и человеколюбивый, Господи, и всего Твоего бытия и жития мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мне благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ниже неисправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Я куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ней же осветися и прославися всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.